За сводчатым выходом из галереи лежала другая пещера. Перед Ферусом открылся огромный подземный зал, намного больше предыдущего. Его сводчатый потолок терялся в темноте, хотя он разглядел тонкую линию и трещины в вершине. Бездну раскалывал надвое узкий каменный мост. Его естественные опоры терялись во мраке. Под мостом простиралась бесконечная губительная тьма. Ферус презрительно усмехнулся бесчестью такой смерти. Он провел взглядом по каменной дороге, проследив ее траекторию через темноту до широкого плата. От него поднималась лестница с узкими и крутыми ступенями. Не успев осознать, Ферус уже стоял у подножия лестницы, глядя вверх. Вдоль нее тянулись монолитные статуи, как те, что были в первой пещере, только намного, намного массивнее. Каждая носила патрициальные мантии, руки были сложены на груди, а пальцы сплелись в форме аквилы. Статуи различали только их лица. Тотемические маски скрывали их истинные сущности или, возможно, обнажали их. Ферус чувствовал, что то и другое могло быть верно. Когда примарх сделал первый шаг, его взгляд привлекла одна из них. У нее были вместо волос вьющиеся змеи, как у горгоны из древнемикенского мифа. Он потянулся к ней, хотя статуя была слишком далеко. Другая представляла скелетообразный аспект самой смерти, в капюшоне, сжимающей косу, которая врезалась в ее костяной лоб. Лицо третьей было расколото надвое, как у Януса из старой романийской легенды. На примарха смотрели две маски, а не одна. Но было ошибкой считать, что у Януса только два лица, так как у него их было много. Ферус увидел изображение жестокого рычащего пса и почувствовал, как просыпается гнев, когда прошел мимо. За ним был стоический дракон с гребнем из живого пламени. Геральдический рыцарь стоял рядом с более темным близнецом, один со щитом, другой с булавой. На спине одной из статуй раскрылись кожаные крылья. Ее маску летучей мыши было трудно отличить от человеческого лица, наводя мысль о странном отсутствии человечности. Были другие – конь с развивающейся гривой, хищная птица, благородное человеческое лицо, увенчанное лавровым венком, лев под монашеской сутаной. Процессия состояла из 20 статуй. Некоторые были знакомы ему, другие меньше и выглядели не так, как он ожидал. У них были неуловимые отличия, даже отклонения, которые Ферус нашел беспокоящими. Только две были абсолютно незнакомы ему, их маски были исцарапаны и почти уничтожены. Последняя статуя стояла посреди лестницы и смотрела на Феруса. Он поднял взгляд, чтобы разглядеть ее. В отличие от остальных, у этой статуи руки были раскинуты, словно желая обнять его. На ней была мантия каменщика, но более красивая и вычурная. Ее маска была прекрасна, почти идеальна, если бы не угловатые смотровые щели и неровности на искусственных скулах. Фулгрим. Ферус не собирался произносить имя брата вслух. Но как только оно покинуло его уста, он узнал возвышающегося над ним титана. Воспоминание о народной вернулось ностальгическим потоком, но в них была горечь, даже насмешка. Статуя улыбалась. Казалось, маска не изменилась, и все же в уголках ее рта был легчайший изгиб. Жажда покарать заставила его серебряные руки самовольно сжаться в кулаки. Она завладела им без причин и оснований, но вызвала такой гнев, такое чувство, предательство. Ферус покачал головой, словно прогоняя долгий сон. «Опять колдовство», — мрачно подумал он, решив, что отдельно разберется со своими преследователями-чужаками. И тогда вернулся его шипящий спутник. В этот раз он не был столь заметен. Звук раздался вместе с дуновением ветра или же смещением старого камня. В шорохе звучало что-то еще, и только такое существо, как примарх, мог это понять. Смысл было трудно отделить от нелогических противоречий элементов, скрытых в шипящей модуляции призрака. Это было слово или фраза, но на данный момент оно оставалось загадкой. Охотник был позади него. Ферус услышал шорох его чешуйчатого тела по нижним ступеням. Окутанный тьмой, из-за которой внизу ничего не было видно, но тем не менее он был там. Ферус представил, что преследователь ждет, медленно поднимая и опуская свое тело. Его язык пробует воздух на предмет его запаха. Он был терпеливым и находчивым охотником. Он ударит в нужный момент, когда добыча не будет знать о его присутствии. «Я тоже могу быть терпеливым, мой враждебный странник», — тихо сказал Ферус и удивился своему спокойствию. Ферус печально вздохнул. Возможно, ему передалось немного прагматизма вулкана. Лестница вела дальше, и у него не было времени задерживаться, и желания тоже. Здесь скрывалась смерть. Он чувствовал ее в холодном воздухе и медленном срастании своих костей. Если он задержится достаточно долго, она найдет его. Когда Феррус быстро преодолел следующий пролет, он попытался выбросить из головы образ Фулгрима и то, как статуя внушила мысль о предательстве охотники, следовавшем за ним. Он понял, что не попал ни в какую расщелину. Это была не пустыня, это было что-то еще, что-то иное.